158. Что стало возможным после 1965 года? После грамотных диверсионных реформ хрущевской оттепели, особенно после реформ 1961-65 годов, стало возможным применить мощнейший арсенал разрушительных средств против нашей экономики, против нашей страны. К большому сожалению, уже почти не осталось тех, кто жил и работал в условиях госкапитализма фордовско-сталинской модификации. И многие думают, что весь этот кавардак, что они наблюдали всю свою сознательную трудовую жизнь, это и есть та система, которая, они это слышали своими ушами, называется социализмом. И даже не просто социализмом, а развитым социализмом. То есть раньше еще хуже было, как такое мнение далеко от действительности. Даже если считать со второй крупнейшей победы, первая крупная победа – это уничтожение МТС, одержанной противником, ведущейся против нас информационно-финансовой агрессии, то даже в этом случае с 1961 года до нашего времени прошло 37 лет. А если считать от первых побед, то нам остается только отметить, что уже два биопоколения, биопоколение это 20 лет, работают и в своей работе страдают от правил движения денежных потоков, которые ничего общего с системой госкапитализма не имеют. Конечно, до 1985-91 годов еще сохранялись некоторые остатки госкапитализма, например, в виде гарантий, бесплатное образование, медицина, символическая плата за гарантированный отдых, за коммунальные услуги, квартиру, нормальные пенсии, малый уровень преступности, отсутствие наркомании и так далее. Но это все, так сказать, сфера распределения. И ее организаторы информационно-финансовой агрессии это хорошо понимают. Сразу ломать нельзя. Слишком заметно для людей будет. В области же организации производства, где слепота в отношении правил движения денежных потоков у людей полная и, можно даже сказать, исторически задана, уже более 40 лет свирепствуют разрушительные правила движения денежных потоков, характерные для усиливающейся с течением времени информационно-финансовой агрессии. И, милые, дорогие соотечественники, инженеры и ученые, изобретатели и рабочие, управленцы всех уровней государства и производства, те условия, в которых вы работали и своей работой содержали страну в относительном порядке, не являлись и не являются нормальными и характерными для системы. Вам выпало работать уже в условиях вражеской оккупации, и вы, не зная того, как вам казалось, просто работая, на самом деле совершали подвиги, противостояли, да и сейчас противостоите мощно вооруженному теорией и практикой, хладнокровному и беспощадному противнику. Вы фактически с завязанными глазами вынуждены были отвечать ударом на удар, часто не понимая, почему на вас за созидательные действия сыплются наказания. Практика заставила вас родить горькие афоризмы. Инициатива наказуема. Это про желание что-то улучшить. Дерьмо всплывает. Это про карьеру и выдвижение наверх, на самый-самый верх. Нужно было обладать фантастическими способностями, чтобы нормальному человеку всплыть наверх. И как там наверху, таким людям невыносимо тяжело было. А ведь все это лишь малая толика тех следствий, что наступают от разрушительных правил движения денежных потоков, возникших в нашей экономике под действием событий информационно-финансовой агрессии. Как много за время оккупации накопилось, особенно у интеллигенции и людей творческого склада, обид на систему, как страстно хотелось перемен и как грамотно это желание оккупант в нас выращивал, лелеял и использовал в ущерб нам, выстраивая руками нашего народа развальные реформы, плоды которых мы сейчас и пожинаем. В нашу задачу не входит показать весь арсенал развальных действий. Это невозможно, потому что он, являясь следствием нескольких основных начальных условий, бесконечно разнообразен. Гораздо важнее показать и понять начальные, как мы говорили выше, родоначальные условия, ведущие к разрушению. Важно понять их силу и внутреннюю логику. Правила, по которым эти начальные, в общем-то ограниченные по числу условия, разворачивают бесконечную цепь разрушений. Мы пока рассмотрели три таких условия, ведущих к строительству и утверждению глобального разрушительного модуля. Первое разрушительное условие – подмена идеалов, обеспечивающая общие условия для появления, роста и укрепления разрушительных модулей. Второе разрушительное условие, относящееся к родоначальным – изъятие из экономики механизма отслеживания снижения себестоимости и поощрение за ее снижение, а далее – уже как следствие, изъятие из экономики механизма снижения цен. Это содержание реформы 1961 года. Она нанесла стратегически важный удар по первой составляющей созидательных модулей, правилам движения денежных потоков. Третье разрушительное начальное условие – реформа 1965 года. Удар по второй составляющей части созидательных модулей. Удар по их основанию. Возведение в цель прибыли. Это главное разрушительное условие. Остальное, о чем мы плюс к этому здесь говорили, это все следствия, которые стали возможными благодаря только что перечисленным начальным условиям. Например, стало возможным выстраивать разрушительные модули более низкого уровня, которые помогли буквально каждого рядового работника заинтересовать в разрушении экономики. Он этого, кстати, сам не ощущал. Это было сделано очень просто. Фонд заработной платы установили как твердую долю от общей сметной стоимости работ в рублевом исчислении, что и породило погоню за выгодными, то есть более дорогими работами, в которых велика, например, стоимость материалов. Так скажем, было в строительстве. В итоге строители стали гоняться за строительством дорогостоящих нулевых циклов, потому что в них много затрачивается материалов, а значит и доля зарплаты велика. И в итоге строители по всей стране накидали множество фундаментов. Возникла так называемая незавершенка, которую потом, к слову, пришлось нам тыкали в глаза как недостаток нашей тоталитарной тупоголовой системы. Такая привязка фонда заработной платы, чем затраты выше, тем зарплата больше, стала возможной потому, что исчезла система отслеживания себестоимости и поощрения за снижение себестоимости в процессе работы. С течением времени, вследствие привязки зарплаты к величине затрат, люди стали придумывать затратоемкие работы. Работы часто не только бесполезные, но и откровенно вредные, типа строек канала Волга-Чограй, поворота сибирских рек, ненужных химкомплексов и прочих больших и малых работ. Еще раз подчеркнем, что следствием может быть, помните о свойствах тонкого мира, бесконечное множество. Их можно вспоминать и анализировать до бесконечности. 159. А Васька слушает, да ест. Как иллюстрацию этого положения можно привести такой пример, один из многих. Так как после 1961-65 годов практически единственным способом реального и быстрого получения большой валовой прибыли стало всемерное повышение себестоимости, то естественно, что в хозяйствах, на предприятиях вместо погони за снижением себестоимости пошла самая настоящая погоня за объемами. Эту погоню со временем окрестили как «погоню за валом». Экономику, действующую на принципах такой погони, назвали «затратной экономикой», а критика ее следствий со временем стала одной из самых популярных, можно даже сказать, дежурных, неиссякаемых тем для журналистов и публицистов. Следствия бесконечны, таково свойство тонкого мира. Например, доктор экономических наук Воловой по тем следствиям, что наступили после уничтожения механизма снижения себестоимости, механизма снижения цен, написал 4 книги. «Поиск» 1983 год, «Экономика в человеческом измерении» 1988 год, «Правда против вала» 1989 год, «Экономика абсурда и парадоксов» 1991 год. И очень большое число статей. Без особой натяжки можно утверждать, что, прочитав эти книги, человек поймет, что есть такой страшный зверь, как вал. Вы его увидите глазами автора. Но такое видение не даст вам даже малейшего представления о путях возникновения этого явления. И главное, о путях его преодоления. Но состояние безысходности от какой-то особой непонятности, вывернутости нашей экономики, вы получите полное. За обилием примеров вы не найдете в этих книгах, как, впрочем, и в других источниках, понятного анализа механизмов разрушения. Остается недосказанность, корни явления так и остаются невскрытыми в этих книгах. Порой при чтении этих книг даже закрадывается сомнение, а входило ли в задачу автора и издателей сделать грамотный анализ. Переломить что-либо к лучшему такие публикации в принципе не могли. Даже если предположить, что их авторы искренне желали помочь стране, желали улучшить положение дел в экономике, старые методические подходы не давали возможности сделать это. У всех публикаций один и тот же недостаток. При их написании использовались понятия и общая концептуальная картина, характерная для того периода, который лежит еще перед гранью мировоззренческого сдвига. В устаревших понятиях и правилах практически невозможно наглядно проанализировать ситуацию и показать ее именно как информационно-финансовую агрессию, а главное показать способы победы в этих условиях. Разрушительный механизм информационно-финансовой агрессии уже давно грызет и поедает нашу страну. Но люди не знают этого механизма и фактически не имеют терминов и понятий для его описания. А потому и не удалось нам вовремя разглядеть, понять и остановить, прекратить агрессию. Ее механизм работал и, подчиняясь своей внутренней логике, уничтожал созданное людьми, непрерывно рождая великие проекты по закапыванию результатов труда, каким был, например, все тот же проект поворота северных рек. Конечно, критика и ругань по поводу видимых разрушений была и даже резкая. Но раз истинный механизм информационно-финансовой агрессии не вскрывался, то ее действенность, повар из басни Крылова, на кота Ваську тоже ругался. В нашем повествовании примеры приводятся не с целью их полного исчерпания, а показываются только некоторые, и только с единственной целью – показать разрушительную роль основных родоначальных разрушительных модулей. А их, как мы уже знаем, по законам тонкого мира, всегда небольшое конечное число. Далее, с целью закрепления материала и для тренировки, показывается ряд следствий, что стали возможны после утверждения в нашей жизни родоначальных разрушительных условий, когда в нашей жизни начали в изобилии появляться и утверждаться разрушительные модули в самых различных областях нашего хозяйства.